Причем она даже не трогала эрогенные зоны. Во всяком случае, очень долго дело было вовсе не в них. Я чуть не плакал. А уж она плакала точно, ее слезы капали мне на руку. Когда я попытался что-то сказать, креветка приложила палец к моим губам. — Тссс! Я примеряю на себя новую жизнь, — сказала она. Не знаю, что она имела в виду, но в тот миг я, как бывает во сне, посчитал ее слова само собой разумеющимися. Глава 29. Лаская меня, твои руки порождают мои плечи и груди. Ты даришь мне мочки ушей, ступни и крохотного бельчонка между ног. У него на лице два маленьких шрама от ветрянки. Один на виске, другой около рта. Сегодня в библиотеке, занятой сложным библиографическим поиском на компьютере, я вдруг поймала себя на том, что указательным пальцем глажу клавиши, как будто это лицо Бенни с его оспинками. Тогда я зажмурилась и, останавливаясь в каждой лунке, прошлась наискосок по всей клавиатуре от P до Z, потом открыла глаза и посмотрела на руки так, словно видела их впервые в жизни. Этим худым белым пальцем знаком пушок, растущий вдоль его шейных позвонков, и углубление возле ключиц, и вены, вьющиеся по предплечьям. А еще они не раз гуляли вдоль линии волос, что идет у него от пупка вниз. У меня настолько обострилось чисто физическое восприятие мира, что я теряю голову. Люди, которые бросили курить, рассказывали мне о резком обострении восприятия. Они вдруг начинали ощущать аромат чая, вкус сливок, многообразие запахов весны. Мои осязательные клеточки тоже будто совершили такой скачок в чувствительности. Я ощущаю, какое подо мной мягкое, пружинистое кресло, какая, оказывается, шероховатая холстина, как щекотно провести перышком по губам. Если это скоро не прекратится, окружающие станут при виде меня закатывать глаза и крутить пальцем у виска. Пришлось звонить Мерти. Услышав о том, как я ласкаю компьютерные клавиши, она издала странный звук, нечто вроде умильного одобрительного воркования, которым, видимо, хотела сказать, что рада за меня. Вслух она, однако, произнесла другое: «Берегись, иначе тебя обвинят в сексуальных домогательствах по отношению к конторскому оборудованию». Жизнь с Эрином убедила меня в том, что я не сладострастная натура. Я восприняла новость спокойно, пожалуй, даже с гордостью, решив, что это достоинство, возвышающее меня над менее здравомыслящими людьми с их животными инстинктами. Я нетерпеливо фыркала, читая в вечерних газетах сексуальные советы вроде «нажми там-то и вращай языком там-то». Иногда к ним еще присовокупляется фраза: это поможет тебе сохранить его любовь. От таких советов за версту несет рациональностью. Можно подумать, речь идет о том, как лучше обложить кафелем ванную. Я ничего не имею против полезных советов. Но тем, кто их дает, следует отбросить всякие претензии на любовь. В Адалиске я подаваться не собиралась, а рациональности мне хватало на работе. Эрин проявил понимание и охотно взял на себя роль мужа, который всегда испытывает большее вожделение, чем жена. Своей холодностью я фактически увеличивала его потенцию. А что бы он стал делать, если бы я, озверев от страсти, повалила его на ковер в гостиной? Думаю, просто сник бы. Насколько я разбираюсь в апельсинах теперь, Эрин и сам не отличался большой чувственностью. Он никогда не проявлял детского нетерпения, с которым меня встречает Бенни, особенно после нескольких дней разлуки. Тот ведет себя как мальчишка, который весь извелся, стоя с зажатыми в кулаке карманными деньгами и дожидаясь открытия киоска. За время нашего знакомства Бенни сантиметр за сантиметром изучил все мое тело, причем изучил досконально 5 органами чувств, а иногда, похоже, 6. Он нашел у меня родинки, о которых я даже не подозревала. Он может долго нюхать ногу под коленкой или не сводить глаз с моего соска, словно никогда в жизни не видел сосков. Я иногда хохочу над этим, чем смущаю Бенни, но он тут же находится. Это у него, дескать, профессиональная травма. привык смотреть коровам на вымя и прикидывать, сколько они дадут молока. А что он увлечен мной и получает от меня удовольствие, в этом сомневаться не приходится, как и в том, что он хочет доставить не меньше удовольствия мне. Когда Бенни приступил к экспедиционным вылазкам по моему телу, я в некотором замешательстве спросила, не решил ли он провести ему техосмотр. А все потому, что неожиданно для себя застеснялась и почувствовала себя до нельзя глупо. Признаться, я даже не заметила, когда сама тоже начала изучать его тело. С той поры мы, разумеется, обнаружили друг у друга в два раза больше чувствительных мест, чем раньше, и моим рукам стало остро недоставать прикосновения к Бенни. Иногда, взглянув на его губы и припомнив все места, где они успели побывать, я по-прежнему заливаюсь краской. И это я, которая привыкла рекомендовать постель наряду с витаминами исключительно как средство поддержания организма в тонусе. Глава 30. Чаще всего наши свиданки происходят у меня, потому как мне труднее вырваться из дому. Но бывает, что и я провожу вечер в ее квартире. Если честно, мне там жуть как неуютно. Стены белые, коврики на полу белые, немногочисленная мебель вся на металлическом каркасе. Такое впечатление, будто попал в лечебное учреждение. Креветка готовит в кухне очередное крошево из овощей, от которого меня только пучит. А я жду, когда в комнату просунется голова и скажет: «Заходите, пожалуйста, доктор вас сейчас примет». По углам катки с растениями, высотой под потолок. Может, эти фикусы ростом с молодую березку даже искусственные, я бы не удивился. Вся обстановка квартиры стерильная, словно в ней живут тяжкие аллергики. Единственное яркое пятно, подаренный мною плакат. Он, прям скажем, дурацкий. А потом я тронут, что она до сих пор не сняла его. Что ли, поделиться с ней материнными вышивками? Право, у меня их хватает. Мамаш лет 50 дела по одной в неделю. Большинство разошлось на подарки ко дню рождения друзьям и соседям. В деревне, в какой дом ни зайди, на стене непременно сыщутся плоды ее прилежных трудов. И все равно у меня их столько, что можно пустить вместо обоев, и еще останется. На чердаке целый сундук битком набит. У креветки нет даже телевизора. А об видео и говорить нечего. Так что я стараюсь не заваливаться к ней в гости, если будут передавать важный футбольный матч. Ей я про это, ясный перец, не рассказываю. В такие вечера мне позарез нужно заняться бухгалтерией. Однажды она взяла и приехала без предупреждения, и вместо футбола пришлось, скрежеща зубами, разбирать завалы на отцовском секретере, где уже не помещались все бумаги. И мне дико повезло, что я занялся этим тогда. Слишком много скопилось в куче уведомлений о превышении кредита, угроз предъявить векселя и всякой всячины, начинавшейся словами «оплатить до» или «невзирая на неоднократные напоминания». Просидев чуть не до утра, я почти во всем разобрался и навел порядок. Не исключено, что креветка, сама того не зная, служит моим ангелом-хранителем. И вообще грех жаловаться. Ломать голову над кредитами по чековому счету, когда у тебя на коленях притулилась она и бесстыдно тебя использует. Было потрясно. С такой подмогой недолго стать отменным счетоводом. Да и нас отнюдь не всегда хватает на полуночные игры в жмурки. Мне ведь ни свет ни заря опять тащиться в хлев. Я как-то спросил, почему она не заведет себе телевизор. У меня креветка жадно смотрит все, особенно рекламу. Ее любимые ролики с толстыми младенцами, лопочущими о своих непромокаемых памперсах, и с девицами, рассуждающими о самых надежных прокладках, так, будто только что обрели искупление бесценной кровью Агнца. Аллилуйя! И вообще она пялится на все подряд, начиная от ток-шоу с жизнерадостными пенсионерами, собирающими коллекцию садовых гномов, и кончает триллерами, которые обязательно кончаются тем, что чья-нибудь машина валится с обрыва. Был случай, когда мы с креветкой любились на ковре перед телевизором, а она одновременно смотрела «Пароходство». Популярный сериал, который показывали на шведском телевидении с 1992 по 2002 год. «Сам видишь, я не могу оторваться», — говорит она. — Таким людям нельзя иметь телевизор. Не выносит креветка только спорт. Стоит ей услышать музыкальную заставку к спортивной передаче, как она начинает досадливо стонать и лезет в цветастую сумку за томиком стихов. В этой сумке, которую она вечно таскает с собой, всегда найдется пара книг.